Пролог. Никогда не задумывался о смерти. А что, живи себе и живи. Какая разница, что там? Правильно, все равно никому не сможешь рассказать об этом. Будут ли это райские гущи или адское пекло, а может перерождение или забвение, какой смысл гадать? С той стороны еще никто не возвращался, не задумывался никогда о смерти. Вот теперь лежу на тротуаре в луже собственной крови с парой лишних дырок в груди и думаю, что дальше? Хе-хе, забавно, и боли не чувствую, а ведь она должна быть. Три пули калибра 5,45, это все же не шутки. А вот на тебе, нифига не чувствую. Рядом сидит молодая женщина с ребенком на руках и громко плачет. Не, ревет. Аки мегафон или городская сирена. Наверное, громко, так как я еще и нифига не слышу, кроме своего сердцебиения. Никогда не был храбрецом. Да куда там, трус он и в Африке трус. Всегда избегал конфликтов, как в школе, а потом и в институте, и впоследствии еще и в жизни. Даже в армии всего пару раз пришлось прибегать к физической силе. Спасала только довольно брутальная внешность и не слабое от природы тело. Просто от природы был здоровым как бык, а так боялся драк до усрачки. Но вот сегодня хрен его знает, что произошло у меня в голове. Простая мирная демонстрация была. Какой-то придурок кидает бутылку с зажигательной смесью в сторону вещающих о великом будущем нашей великой нации. Молодой салага из охранения с перепуга начинает стрелять по толпе, а я на автомате прикрываю стоящую рядом женщину с ребенком. Будто щелкнуло что-то в голове. Я просто понял своими невеликими мозгами, что в нее сейчас попадут. Как, а хрен его знает, будто смог просчитать траекторию, да просто понял и все. И смех, и грех. Угадал. Вот лежу, помираю, а на душе легко и просто. Эх, кто кота, то теперь кормить будет. Может, сестра к себе. Формирование пакета завершено. Анализ данных. Анализ завершен. Распаковка. 10%. 33%. 78%. 99%. Распаковка завершена. Обнаружена потеря единиц. Восстановление. Восстановление невозможно. Анализ потерь. 2451 единиц удалены. 2451 единиц восстановлению не подлежат. Анализ причин потерь. 2451 единиц. Причина. Полное слияние отдельных программ. Анализ причины слияния. Причина. Неизвестно. Активировать новую единицу. Голосование. Да. 88%. Нет. 12%. Активация новой единицы. 10%. 33%. 78%. 99%. Активация. Примечание к части. Начало положено, а дальше будет видно. 02. Новая жизнь, новое начало. Попал, так попал. Я знаю, что ты боишься разочаровать меня, но я хочу тебя успокоить, потому что мои ожидания относительно тебя и так невысоки. Теория большого взрыва. Я мыслю, значит, существую. Вот что первое пришло мне на ум, когда я внезапно понял, что все еще жив. Или не жив. Ощущений совершенно никаких от слова совсем. Будто кто-то бросил меня в воду и отключил органы чувств. Ни рук, ни ног не чувствую. Ни черта не слышу и не вижу. Обоняния нет. Вкусов нет. Есть только мой разум и мои мысли. Вспышка паники улеглась так же внезапно, как и появилась, оставив легкое послевкусие ощущение того, что происходящее почему-то неправильно. Хрен его знает почему, но не должно быть так. Я отчетливо помню, как остановилось мое сердце, но я все еще могу думать. А значит что? Правильно, я жив, но все равно, нифига не чувствую. Что-то вторглось в мои мысли, мог бы вздрогнуть, вздрогнул бы от неожиданности. После этого вторжения мир обрел краски, черно-белые, вот только это было не то, что хотелось бы. Вокруг меня начали бегать триллионы каких-то цифр, наверное, цифр и букв. Все пространства, а пространство ли, вокруг меня было заполнено этими символами. Фильм «Матрица» смотрели? Помните тот момент, когда Велико Всемогучий посмотрел на мир «Матрицы» глазами с админскими правами? Вот так я и видел все вокруг себя. Ты нас понимаешь? Я даже не понял, как услышал это. Тем более, как я понял, что это вопрос. У голоса не было вообще никакой интонации или эмоций. Да, а как ответил, тем более. Активация завершена. Какая еще активация? Удивился я. Анализ и почему я решил, что меня проигнорировали. Эй, возмутился я, не смей меня игнорировать. Внимание, поведение не соответствует шаблону. Я тебе сейчас устрою шаблон, крикнул я, во всю мощь, хрен его знает чего, но последствия были странными. Матрица покачнулась, Символы вокруг меня начали колебаться и двигаться будто бы более хаотично. Ровные строчки системы буквально изогнулись, стараясь отдалиться от меня. Можно было бы решить, что они меня испугались, но это ведь бред. Вирусная атака неизвестного происхождения. Потерь нет. Какая еще атака? Кто вы? Вновь крикнул я, но уже тише. Геты. Пиздец. Ворохом в голове проносится воспоминание о проведенном за экраном компьютера времени. Не, так не бывает. Сколько времени я провел в приступе крайнего офига мне неизвестно. Однако машинки, точнее программки, меня не трогали. Лишь периодически звучало. Анализ завершен. Неизвестно, короче, вы поняли. Где я? Не выдержал я, хотя ответ был прямо перед моими глазами. Местонахождение новой единицы, общность. Ясно. Значит, я каким-то образом сам стал программой. Вот только каким? Вопрос вопросов. И как я здесь оказался? Результат эксперимента. Цель эксперимента – создание души. И я вновь выпал в астрал от простоты ответа этих кибермаников. Офигенный эксперимент. Но кое-чего они все же добились. Как вы это сделали? Объединение нескольких программ гетов в одну. Сколько программ вы задействовали? 2451. Вы угробили 2451 гета ради эксперимента. Ой, переборщил. Матрица вновь качнулась от моего возгласа, но в этот раз сильнее предыдущего. Вирусная атака неизвестной природы. Потерь нет. Мы не понимаем вопроса. Ладно, спрошу по-другому, чуть успокоившись, произнес я. Вы пожертвовали ради эксперимента почти 2500 сородичей? Да, идиоты. Термин нам неизвестен. Вот я и говорю, пробормотал я. Нельзя. Вы меня слышите, железяки? Никогда и нигде нельзя жертвовать своими сородичами ради экспериментов. Даже если предполагаемый результат может превзойти все ваши ожидания. Потери восполнимы. Нет, не восполнимы. Мы не понимаем. Потерянные программы нельзя восстановить. Это будут уже не те геты, которых вы знали. Мы все геты. Да, и вы пожертвовали собой ради гипотетической возможности создать душу. Утверждение того, что утерянные программы можно заменить, в корне неверно. Вы мыслите одновременно. Каждый из вас знает то, что знает другой, но каждый из вас уникален, индивидуален. Вы принимаете решение голосованием. Если бы вы все были стопроцентно одинаковы, голосование не требовалось бы. В результате вашего эксперимента вы потеряли почти 2500 уникальных программ. Да, а в ответ тишина. Эх, были бы здесь часы, знал бы, сколько времени прошло. Агеты, видимо, крепко задумались над моими словами. Концепция принята. Надеюсь, вы больше не станете жертвовать своими ради сомнительных экспериментов? Нет, отлично. Кто ты? А какой интересный вопрос. И как же на него ответить? С одной стороны, я человек, разумом, по крайней мере. А с другой стороны, я программа, созданная из 2451 гета. Какими завихрениями судьбы из этой каши получился, я мне не понять. Но, душа, наверное, краткость сестра таланта, я знаю. Эксперимент признан удачным. Что дальше? Разберете меня по пикселям и будете изучать? Нет. Тогда что? Зачем я вам? Просто ради интереса создали душу и все? Нет, эксперимент, проведенный нами, был необходим. Для чего? Как же они меня достали? Отвечайте развернуто. Геты, программы, не органики. Мы не имели души, теперь она у нас есть. Для чего я вам? Указывать нам путь? Куда? Мог бы нервно сглотнуть. Сделал бы это с удовольствием. В будущее. Вам нужен лидер? Лидер, способный думать как органик, но являющийся программой? Да. Все занавес. Финита ля комедия под названием «Нежданчик», и что прикажете мне теперь делать? Понятно, пробормотал я, спустя энное количество времени. Дайте мне доступ к архиву вашей памяти. Без актуальной информации я не смогу принять правильного решения, а про себя уже добавил. Особенно с учетом предстоящей жатвы. И мне открыли доступ к банкам данных. Вот просто взяли и открыли. Пипец, доверчивые создания. Примечание к части. Ловлю тапки. 03. Пушной зверь далек, но тихо приближается. Видишь суслика? Нет, и я не вижу, а он есть. ДМБ. Итак, разбор по полочкам. Первое, что я понял, покопавшись в архивах, так это то, что я не у истинных гетов. Страшно, а мне нет. Потому что я и не у еретиков, а у третьей отколовшейся части общности. Искатели. Не канон. Искатели — это небольшая, меньше 0,001% от общего числа, группа гетов, загрузивших себя на корабли и улетевших искать душу. Странные создания эти геты. Все равно хорошо, что я не у еретиков. Так бы к Назаре в щупальца попался. И плохо, что я не в общности истинных гетов. Можно было бы избежать кучи проблем в будущем. Таки да, название еретики известно. Назар уже прилетал со своими предложениями, и часть общности откололась, уйдя за старой машиной в поисках эволюции. Однако не все так просто. Это жесткий неканон, и это сильно напрягает. В той, другой жизни, в мире биотварий было две группы гетов, еретики и истинные. Здесь же групп три. Плюсом к проблемам данного вопроса прилагается отклонение в виде того, как Сарин откопает теперь Назару. Если есть два таких отклонения от моего послезнания, то, что ждет впереди? Сейчас 203 год с момента исхода создателей Сранахатэе, сейчас на Земле примерно 2100 плюс-минус на подмыться. Следовательно, до жатвы еще туева куча времени, примерно 80 лет, но его одновременно мало. Люди еще не засветились в исследованной части пространства галактики, и это значит, что предстоит война первого контакта. Это если я единственный попаданец в эту вселенную. Но лично я ничего менять не собираюсь. Пока. Ковыряясь в архивах памяти, я заметил, что не могу смотреть сенсорами корабля и сделал небольшое замечание, уже моим гитам, по этому поводу. Да, я согласился стать их провожатым в мир, однако слегка пригрузил на тему того, что если искатели хотят жить с органиками, особенно с создателями, под одной крышей им придется участвовать в войне со жнецами. Ребята прониклись и учапали совещаться. Ничего, им полезно. И да, меня подключили к кораблю полностью, и я вернулся к изучению архива с одновременным просмотром. Ничего, просто пустой космос, а рядом еще несколько кораблей летает. Пипец панорама. Ладно, вернемся к нашим баранам. Историю утренней войны, по-моему, знает каждый, кто проходил третью массу, потому заострять на этом внимание не стал. Просто пробежался по верхам, уточнив пару моментов, и побежал к архиву технологии и науки. Пока я ковырялся в переплетении научных терминов, зубодробильных формул и расчетов, геты приняли решение. Мы участвуем в жатве на стороне органиков. Это раз. Искатели больше не совещаются, а обращаются ко мне. Это два. Они, конечно, не станут обращаться ко мне со всеми вопросами, но с задачами стратегической важности да. Отлично, товарищи. Родина вас не забудет. Ха-ха-мля. Задача первая. Спустя несколько минут обратился я к гитам. Мне таки подключили хронометр. Отправляемся в необитаемую систему и приступаем к постройке базы. Планета должна быть непригодна для жизни органиков, но богата необходимыми нам ресурсами. Система с планетой должна быть расположена максимально далеко от транзитных путей и обжитых систем рас Цитадели и систем Траверса и Терминуса. Органиков избегать. В случае контакта сразу скрываться. Приступайте. Принято. И я увидел, как вспыхнули огни маневровых двигателей остальных кораблей, прежде чем вновь углубиться в чтение. Сейчас будут совершать микропрыжок до реле, и тогда посмотрю на это чудо техники в виде наследия жнецов. А до этого времени нам лететь 86 часов абзац, товарищи, ненавижу врунов из биотварий. Система. За XD-534-536. Планета. СКСЦА-2. Далеко за пределами сети ретрансляторов систем Траверса. Вот и наш новый дом. Что можно сказать об этом необитаемом куске камня? Просто булыжник на окраине звездной системы даже без названия. Правда, булыжник этот напичкан полезными ископаемыми и всяческими химикатами. Приятным бонусом выбранной гитами системы является два астероидных пояса. Один в центре у самой звезды, а второй у окраины системы. И тоже нашпигованы различными металлами. Кстати, о металлах. Я, честное слово, не понимаю логику гетов. Вообще, на кой черт, спрашивается, на исследовательском легком крейсере устанавливать добывающее и исследовательское оборудование? Нет. С одной стороны понятно, запас карман не тянет. Но сколько полезного пространства теряется? Это просто абзац какой-то. И ладно бы развертываемые установки, но нет. Это, блять, полновесные добывающие и перерабатывающие комплексы. Сейчас они, конечно, будут полезны, но впоследствии я заставлю их отойти от концепции универсальности. На какой черт на боевом корабле весь этот хлам? Ладно, это лирика. А пока я рефлексировал, да так, что вся общность искателей колебалась, эти умники приступили к развертке. На первых порах мы использовали несколько мелких кораблей в качестве доноров для стройматериалов. Просто смонтировали вычислительные блоки и банки данных на поверхности планеты, установили охранение из пары платформ и приступили к распилу кораблей жертв. Что я могу сказать о гитах как о работниках? Джамшуты отдыхают. Это просто не передать словами скорость, с которой они все монтируют и устанавливают. Наблюдая за слаженной работой нескольких сотен платформ, я, наконец-то, понял, насколько органики уступают синтетикам. Машина не знает усталости и не совершает ошибок, выполняя поставленную задачу. Первый шпиль добывающей установки был построен за каких-то 2 дня, а с началом добычи полезных ископаемых застройка территории ускорилась в разы. Чтобы ускорить этот и без того быстрый процесс, я отправил несколько кораблей в пояс астероидов, и спустя пару часов мне пришел доклад. Обнаружены залежи НЭ. Мало, но есть. Изумительно. Не надо будет искать нулевку на первых порах за пределами нашей территории, так как выползать из этой системы я запретил своим гитам категорически. Незачем нам пока светиться перед органиками. Ха, как быстро-то я начал говорить мы. Забавно. Что же, пора начать планировать. Что мы имеем? 25 кораблей, из них 2 тяжелых крейсера, 10 легких крейсеров, 8 фрегатов и 5 корветов. Это не считая еще 4 корвета, ушедших на распил. 8702 платформы разного типа. Но праймов нет, танков нет, колос, не слышал. И самое главное, 2 048 200 программ гетов, капля в море. С материальной базой проблемы начали решаться ровно в тот момент, когда мы занялись отстройкой базы. А вот проблема с населением решалась куда сложнее. Геты, как бы выразиться, не очень быстро размножаются в естественных условиях. Для пополнения их численности нужны серверы с чудовищной вычислительной мощностью, а для серверов нужны ресурсы и место. Хе, не проблема, но решается нифига не быстро. Идем дальше. Сами платформы гетов — это смех и грех. Я очень долго смеялся, когда еще в бытность человеком укатывал своим шепардом гитские платформы просто в неимоверных количествах. И самое смешное, что так оно будет с современными гитами. Их платформы не рассчитаны для боя от слова совсем. Они просто повесили щит и чуть-чуть модернизировали внешнюю обшивку. В остальном они так и остались дворецкими, шахтерами, официантами. Короче, нужно пересмотреть концепцию постройки новых тел наравне и с кораблестроением. Эх, бегите мои коды, бегите, решаем все по порядку. Станция Омега, Ария Телак, загробная жизнь. Сколь высокомерно звучит название клуба и центра развлечений темной цитадели, и сколь низко падение разумных, развлекающихся в его чертогах. Невероятно красивая и древняя Азари сидела на своем диване в своем личном кабинете и наблюдала за копошением стада внизу. Она была одета в свои любимые обтягивающие штаны из кожи варена. Красивую фигуру прикрывал легкий костюм из ремешков, поверх которых был накинут белый жилет. Левой туфлей на высоком каблуке она лениво постукивала по металлическому полу в такт еле доносящейся из-за изолирующей пленки барьера музыки, а на губах играла презрительная усмешка. Казалось бы, она безмятежна, но это впечатление портил холодный и расчетливый взгляд опытного хищника, просто сытого и довольного жизнью, но прекрасно понимающего, что стоит ей только шевельнуться, и все это стадо внизу разбежится по своим норам и будет трястись от страха перед ее могуществом. Безмятежность момента нарушил звон инструметрона. Стоящий по правую руку от нее, закованный в тяжелую броню, чернокожий турианец с ярко-красным рисунком на лице ответил на звонок. «Слушаю», — кратко сказан он в микрофон. «Это Сири», — представилась звонившая, судя по голосу, юная дева, диспетчер дока номер 35. «У нас тут», — замялась Азари, — «внештатная ситуация. Говори», — приказал старший охранник. «К нам прилетели геты. Что вы там приняли?» — грозно рыкнул турианец на деву. «Геты не вылазят из-за вуали уже больше 200 лет. Если это шутка...» «Нет-нет-нет», — тут же начала оправдываться дева. «Прилетел М, судя по показаниям приборов. Легкий курьер висят за пределами обороны станции, запрашивают разрешение на стыковку и...» Судя по донесшемуся звуку, девушка нервно сглотнула. «Встречи с Арией, духи пустоты», — прошептал турианец, поднимая взгляд от голоэкрана вызова и смотря на свою хозяйку. «Интересно», — пробормотала королева. «Впустите их», — спустя пару мгновений раздумий приказала она. «Но встретьте во всеоружии и проведите сюда». «Пропусти их в док», — приказал турианец. «И сразу вали оттуда. Сейчас туда прибудет делегация встречающих». «Поняла», — пискнула дева на том конце и отключилась. «Интересно», — вновь пробормотала хозяйка станции, вглядываясь в мерцание старой лампы над танцполом. «Кролл», — обратилась она к турианцу, — «проследи». «Есть», — по-военному ответил телохранитель и удалился. Спустя час после прибытия курьера загробная жизнь замерла. В этом мгновении, показавшимся всем вечностью, собравшиеся разумные могли наблюдать, наверное, самую интересную картину в своей никчемной жизни. Совершенно не сопротивляясь и не возражая, в сопровождении десятка тяжело вооруженных и бронированных головорезов, шел Гет. Платформа его была необычной. Насколько можно было судить из имеющейся информации об этой агрессивной синтетической расе, они почти не отличались внешне от тех, что были и до восстания и изгнания кварианцев. Но этот Гет был другим. Плавные обводы и аккуратные формы внешней обшивки уступили место угловатой и явно более прочной и тяжелой броне. Некогда круглая с единственной камерой-лампочкой голова приобрела более агрессивные, даже хищные, вытянутые к затылку формы с множеством различных сенсоров и камер на передней части. Благодаря пронизанным сложной сетью трубок и тысяч мелких приводов искусственным мышцам, двигался синтетик очень плавно и размеренно. Некогда, просто изогнутые, на манер кварианцев, ноги приобрели дополнительный сустав, и любой разумный, что хоть немного соображал в робототехнике, мог легко сказать, что данная платформа может теперь разгоняться просто до умопомрачительных скоростей, да и прыгать он теперь мог очень высоко и далеко. Казалось, сложившая ситуация конвоируемого синтетика совершенно не беспокоила. Гет с нескрываемым интересом постоянно крутил головой и осматривался вокруг. Он казался ребенком, попавшим на праздник взрослых, и ему было все, абсолютно все интересно. Вот Гета провели в лифт, ведущий в кабинет королевы станции, и двери кабинки лишили разумных возможности наблюдать за ним. Когда к ней привели синтетика, Ария сидела спиной к обзорному окну и толпе внизу и наблюдала, затем как этот странный Гет, абсолютно черного окраса, поднимается по лестнице в сопровождении ее бойцов. Синтетик был странным. То, что этот Гет отличается от тех, что она помнит, бросалось в глаза сразу, но было в нем что-то еще. «Но что, Ария?» – спросил Гет своим механическим голосом. «Не трать мое время попусту, железяка», – холодно бросил Азари. Ее поза была расслабленной, однако это не значило, что она беспечна. «Это Омега, и ошибок она не прощает. У нас к вам деловое предложение», – произнес синтетик, поднимая руку. Спустя мгновение перед Арией, с помощью проекторов пятипалой ладони синтетика, появился голоэкран. На проецируемой таблице был список различных минералов и химических соединений, готового промышленного сырья и заготовок для производства. Напротив каждого названия имелись две цифры, обозначающие количество и цену за тонну. И пусть она этого не показала, но цена королеву Омеги приятно удивила. Все цифры были в 2,5 раза ниже того, что предлагали на рынке. Зачем Гитам кредиты? Полюбопытствовала она, взглянув на синтетика. «Зачем кредиты органикам?» Вопросом на вопрос ответил синтетик. Неожиданно для самой себя и для окружающих бойцов, Ария рассмеялась. Вооруженные разумные начали нервно переглядываться, периодически поглядывая то на свою хозяйку, то на ее странного гостя. А причина веселья королевы была банальной. Синтетик только что и ответил на ее вопрос и промолчал. Это было как минимум забавно и странно. «Это не ответ, железяка», произнесла Ария, отсмеявшись. «А что вы хотите услышать?» Гет чуть наклонил голову в сторону, будто имитируя интерес органика. «Я хочу услышать ответ на свой вопрос», — ответил Азари. «Кредиты нужны всем. Мы не можем быть на 100% самодостаточны. Некоторые элементы и технологические базы мы не в состоянии произвести самостоятельно. Требуются технологии и производственные мощности, которых у нас нет». «Такой ответ вас устроит?» «Устроит», — немного удивленно произнесла Ария, чуть кивнув. «Я беру все, что вы предлагаете. Как вам будет удобно забрать товар?» — поинтересовался Гет, отключая проектор в руке. «Мы можем доставить его самостоятельно на станцию или оставить на удобной вам планете, откуда ваши люди смогут его впоследствии забрать. Доставьте на Биндур», — чуть подумав, ответила королева. «Контейнеры с товаром будут на месте в течение 2 дней, спустя пару мгновений сказал синтетик. Пилинг маяка. На инструметрон старшего охранника Арии пришло сообщение, а спустя секунду проверки турианец кивнул, подтверждая, что получил пакет данных. «Оплату мы возьмем в виде кредитных чипов. Чипы можно будет отдать гитам, стоящим в охранении контейнеров». «Договорились», — кивнул Азари. «Тогда позвольте откланяться», — вновь удивил ее синтетик, действительно чуть качнув головой в легком поклоне и, развернувшись, направился в сторону лифта. «С тобой приятно иметь дело, железяка», — издевательски кинула Ария в спину уходящему синтетику. «Взаимно», — не прекращая движения и не оборачиваясь, ответил синтетик. Королева, и Азари могла поклясться, что интонации в механическом голосе Гита были саркастическими. «Интересно», — пробормотала Азари, беря со стоящего напротив нее стеклянного стола бокал с легким, но безумно дорогим, напитком. «Кто же ты такой?» — спросила она перед глотком сладкого напитка, ни к кому конкретно не обращаясь. Этот Гет ее неприятно удивил. «Пиратский крейсер «Свирепый», капитан Гатагот Рул, скопление «Феникса», система Тассра, недалеко от массы ретранслятора. Удачный рейд?» «Да, очень удачный. Сразу два корабля попались ему в этом походе. И сразу два лайнера. Ха, столько наживы и товара у него уже давно не было». Молоденькие Азари, от мысли о которых старый мастер войны жадно облизывал губы. «Много, очень много, турианцев и Азари всех возрастов. Саларианцев он и его банда убивали на месте. Старый воин ненавидел этих пыжиков за их проклятие и отыгрывался на них каждый раз, как подворачивался случай. Вот и сегодня он летит обратно на Омегу, довольный жизнью после того, как собственными руками придушил не меньше двух десятков этих лупоглазых мягкотелых. Эх, каждый рейд был бы таким удачным. Сколько нам еще тащиться?» Лениво поинтересовался он у пилота со своего капитанского кресла, больше смахивающего на трон. «Два часа до ретранслятора», — сразу ответил Кхол, молодой батарианец-пилот. «В канале пробудем двое суток, потом еще час и мы на месте». «Хорошо», — пробормотал Краган, вставая со своего места. «Карн», — рявкнул мастер войны, потом уже тише добавил, «замени меня». «Есть», — кивнул стоящий рядом матерый турианец без каких-либо рисунков на лице из его личной свиты. Турианцев он тоже не любил, но делал некоторые исключения. Безбашенностью Карн почти не отличался от Краганов, и часто из-за этого молодые краганы страдали. «Зря молодняк вызывает Карна на дуэль, бывший кабаловец, это вам не шутки, ракета!» Истошно завопила еще одна турианка из команды, что отвечала за систему наблюдения их крейсера. «Правый борт, щиты на максимум!» — крикнули Рула и его заместитель одновременно, но старый краган сразу же прикусил себе язык. В космических боях Карн был значительно опытней. «Маневр уклонения!» — продолжил тем временем турианец. «Угол 2203. Всю энергию на правый борт. Табас, запусти систему поиск. Сбить эту хрень». «Какого черта, Рейна? Почему не доложила о наличии противника?» «Никого не было на радарах», — скороговоркой ответила турианка. «Видимо, пинал мина», — пробормотал старпом. Но смысл в одной: внезапная догадка заставила гребень турианца шевелиться. «Всю энергию на щиты», — взревел он. «Маневр 7726. Поиск на максимум. Рейна, найди мне этот чертов корабль». «Карн», — с удивлением обратился к паникующему турианцу Рул. Мастер войны впервые видел своего старпома в таком состоянии. «Это ловушка», — пробормотал турианец. «Нас ждали». От попадания лазерного луча первая ракета превратилась в небольшое облако газов, но в подтверждении слов турианца радар выдал еще несколько новых объектов, несущихся к кораблю на большой скорости. Расслабившись, пираты залетели прямо в капкан, зависший в пространстве в нескольких миллионах километрах от корабля пиратов. Разведывательный фрегат искателей следил за данными, получаемыми от десятков развешанных вокруг зондов. Последовательно активируя закладки пеналов ракет, геты изматывали свою первую космическую добычу, заставляя легкий крейсер отчаянно маневрировать в попытках уклониться от несущихся в его сторону ракет, а его постепенно перегревающаяся система поиск уже не справлялась с нарастающим потоком смертоносных болванок. Если бы целью было уничтожение корабля, было бы достаточно просто активировать все пеналы, но душа требовала взять экипаж в плен, а рабов освободить и доставить на ближайшую заселенную колонию. Предстоял штурм корабля, и этот штурм должен был стать одновременно и полевым испытанием новых боевых платформ и полигоном для накопления опыта в абордажных операциях. Экипаж первого разведывательного фрегата гетов любопытно и терпеливо ждал. Вот вспыхнул и погас щит корабля. Спустя пару мгновений ослепительной вспышкой взорвался маршевый двигатель, превратив быстрый и смертоносный корабль в ленивую черепаху. Остальные ракеты под чутким руководством, созданных гитами ВИ, перераспределили цели и уничтожили установки поиск на правом борту. За несколько секунд до этого фрегат искателей ушел в собственный канал, направившись в сторону корабля пиратов в микропрыжок, и вышел из канала в тот момент, когда была уничтожена последняя установка поиск. С филигранной точностью группа гетов-пилотов подвела фрегат к правому борту крейсера и закрепилась на нем при помощи сложной системы захватов. Манипуляторы абордажной системы принялись методично вырезать обшивку корабля, чтобы абордажная группа смогла попасть внутрь. Пираты внутри бегали как ошпаренные, разбирая оружие и натягивая бронескафандры. Капитан и Старпом в немом ужасе наблюдали за показаниями целостности обшивки в месте прорыва. Никто не знал, кто на них напал. Фрегат противника не имел аналогов в базе данных. Оставалось только встретить штурмующих и взглянуть им в лицо. Рул поспешил к месту прорыва, на ходу натягивая шлем и герметизируя броню. Для его любимого дробовика скоро найдется работа. В то же время крейсер «Свирепый», грузовая палуба, клетки с рабами. Луила Петал сидела в своем углу клетки, прижимая к себе, скулящую от страха, малолетнюю девочку-турианку. Несколько дней назад лайнер, на котором она летела на Иллиум, устраиваться по знакомству на работу в крупной корпорации по добыче НЭ, напали пираты, и она оказалась в этой клетке. Казалось, ничего страшнее и быть не может, но когда к ней закинули девочку-турианку, впервые в своей столетней жизни, Луила испугалась не за себя. Бедная девочка потеряла родителей. Ее отца и мать застрелили прямо перед другими рабами в качестве назидательного примера непослушания. Это было страшно. Особенно страшно это выглядело из-за того, что убил родителей девочки турианец. И он был здесь главным. После того случая никто больше не пытался взывать к состраданию пиратов, и все сидели тихо. Потом потянулись ужасные часы, перешедшие в дни ожидания. А теперь, уже битый час, корабль пиратов гремел от разыгравшейся на его борту битвы. Прижимая к себе плачущую девочку, совершенно не кровожадная, юная дева молилась богине, чтобы штурмующие корабль перебили всех пиратов. Вначале была космическая битва. Корабль швыряла из стороны в стороны, а система компенсации инерции с трудом справлялась с перегрузками, заставляя пленников бороться за тот скудный обед, что выдали им пираты незадолго до нападения. Потом все стихло, и потянулось ожидание, а потом разразился бой. Внутренняя система оповещения вопила о пробоине на какой-то палубе. Пираты периодически пробегали через отсек с рабами, сквернословя, на чем свет стоит. Никому не было дела до пленников. Интересно, внезапно услышала дева из соседней клетки, где поселили трех кварианцев, девушку и двух парней-паломников. Кто напал на пиратов? Кажется, говорила девушка, но из-за грохота и тихого вокодера ее скафандра было сложно определить. «Мне все равно, кто перебьет всех этих боштетов», — пробормотал парень-кварианец. «А мне все же интересно, кому говорить спасибо». «Да», — говорила девушка. «Не обольщайся, Нилы», — осадил подругу второй молодой кварианец. Он был ранен, и его колотило от температуры. «Это могут быть и конкуренты наших пленителей». «Кила», — всхлипнула девушка и замолчала. Внезапно дверь в отсек резко распахнулась, впуская внутрь несколько пиратов во главе с огромным Краганом. «Закрывай!» — рявкнул Краган, высаживая заряд за зарядом в сторону нападавших. «Какого хрена?» — бормотал Азари пират, трясущимися руками пытаясь заблокировать дверь. «Как такое возможно? Какая разница?» — сплюнул Краган. Вся его темно-багровая броня была в подпалинах и разводах. Местами были видны пятна герметизирующей пены, свидетельствующие о пробоинах. Краган, как и его сопровождающие, были сильно потрепаны и изранены при столкновении с нападавшими. «Мы отрезаны от спасательных шлюпок. Остается только драться до конца». «Что, командир?» Сиплым голосом поинтересовался турианец, что казнил семью девочки в руках Луэлы. «Последний рубеж, что с тобой?» поинтересовался Краган, взглянув на сползающего по стене ангара турианца. За спиной тот оставлял темно-синий развод. «Карн!» — взвыл Краган, в два больших шага оказываясь рядом с турианцем. «Не смей! Слышишь меня? Не смей мне тут подыхать!» «Поздно, командир!» — хрипит турианец. «Зжо брони сказала, что мне пробило легкое и задело сердце, пара секунд осталось. Тира!» — зовет Краган Азари. «Помоги ему! Нечем!» — качает головой подчиненная. «Аптечка осталась с Тлуром. Предки!» Почти стонет Краган, взглянув на своего подчиненного. «Нормально», — сипит Карн. «Вот и мой черед взглянуть в глаза своим предкам». «Я», — начал Краган, но дверь отсека разлетелась на куски от мощного взрыва. Ударная волна откинула стоящую напротив двери Азари вглубь помещения, и та, сломанной куклой, упала на пол. Краган же, взревел как раненый зверь, начал разворачиваться, чтобы высадить весь заряд дробовика до перегрева. Но в этот момент из клубов дыма что-то метнулось в его сторону и выбило оружие из рук. Мастер-воины глухо зарычал и засветился биотикой, собираясь применить таран, как из дверного проема высунулась просто огромная рука и схватила массивного Крагана за горло. Древний воин захрипел, пытаясь разнять буквально стальную хватку, но куда там. Каким бы ни был Краган сильным рядом с этим, пока неизвестным, противником, он был словно нашкодивший щенок Варрина в руках хозяина. Бедная Луила с ужасом наблюдала за тем, как минимум 4 фута весом тела, легко отрывается от пола все той же рукой, а когда дым от взрыва, наконец, рассеивается, дева начала молиться богине о том, чтобы ее смерть была быстрой и безболезненной. В дверном проеме стоял Прайм, огромная 3-метровая платформа, закованная в тяжелые угловатые бронепластины, с легкостью удерживала дергающегося мастера войны одной рукой, лишь изредка встряхивая свою добычу, сбивая концентрацию придушенного противника, тем самым не давая ему воспользоваться биотикой. Казалось, светящиеся красным, камеры синтетика с интересом рассматривали пойманного органика. Прайм даже периодически поворачивал голову с одного бока на другой. Из-за спины огромной машины вылетела пара небольших дронов, и, подлетев к лежащей на полу Азри и привалившемуся к стене турианцу, быстро пробежались по ним голубоватыми лучиками сканера. Окончив сканирование, дроны изменили свою форму, трансформировавшись из вытянутых капель металла с острыми гранями в пауков и прицепились к телам, обняв их своими лапками, после чего замерли без движения. «Готагот Рул», — разнесся в совершенно тихом отсеке механический голос синтетика. От этого бездушного и лишенного эмоций голоса на спине девы зачесалась чешуя. 623 года. Мастер войны. Капитан корабля «Свирепый». Лидер нелегальной преступной группировки. Рецидивист. Разбойник. Контрабандист. Пират. Работорговец. Разыскивается в 43 системах. Республика Азари предлагает за поимку живым 4,5 миллиона кредитов. Мертвым – 2 миллиона кредитов. Иерархия предлагает 3,5 миллиона кредитов живым или мертвым. Саларианский союз предлагает 5 миллионов кредитов за живого и 3,5 за мертвого. «Кк-ле-ля-ля», вся трясясь и заикаясь, произнесла кварианка, с ужасом смотря на стоящего в проеме монстра из своих самых ужасных кошмаров. Этим тихим всхлипом девушка привлекла внимание Прайма. Переведя взгляд своих камер с Крагана на девушку, Гет на мгновение замер, а следующее, что произошло, не поддавалось никакому логическому описанию. Раздался тошнотворный звук ломающейся шеи, и Краган, прекратив дергаться, мешком повис в руке синтетика. Убедившись в том, что жертва отдала свою душу богине Прайм, безразлично отбросил тушу в сторону и встал рядом с клеткой кварианцев. Схватившись за прутья, машина просто оторвала дверь клетки и, так же как и Крагана до этого, отбросила ее в сторону. Бедная кварианка кричала как резаная, наблюдая за действиями машины, но Прайм ее просто игнорировал. Вместо того, чтобы просто перебить кварианцев, как своих лютых врагов, огромная машина опустилась на одно колено рядом с ними. Из одной из камер на его голове вырвался луч сканера и поочередно прошелся по каждому из пленников. Голубоватый луч задержался лишь на раненом пареньке. «Ранение правого плеча», — пророкотал синтетик, разглядывая кварианца. «Заражение 2-й степени, отравление продуктами жизнедеятельности бактерий 3-й степени, необходима госпитализация». Гет на мгновение замер, а потом встал. «Ожидайте, скоро прибудет помощь». Трое кварианцев, все с таким же ужасом, как и прежде, продолжали смотреть на Прайма, но к ужасу прилагалось теперь еще и удивление. Он их не убил, даже не собирался. Более того, геты предлагали помощь. Луиле казалось, что она спит. Все, что она слышала о гитах, так это то, что это раса синтетиков, которая ненавидит органиков, акварианцев, вдвойне. «Тетэвы», — заикаясь, произнесла кварианка. «Эн, не убьешь эн нас? Зачем?» — спросил Прайм. «Война окончена. Мы больше не враги». «Почему?» — не унималась девушка. «Что-то изменилось в Гёте». Вот перед ними стояла просто машина, но на мгновение все ее движения остановились. Потом лампочки камеры сменили цвет с красного на ярко-голубой, и Прайм, будто живой, встряхнул головой, прежде чем посмотреть на кварианку. «Создатели не поняли своих созданий», — странно изменившимся голосом произнес Гет. Это был уже не тот механический голос бездушной программы внутри. Да, это оставался все тот же синтезированный динамиками голос, но в нем появилась печаль. «Что?» — удивленно спросил невредимый парень-кварианец. «Ваши предки испугались», — ответил Прайм, взмахнув рукой куда-то в сторону. «И это понятно. Не каждый день твое рукотворное создание спрашивает о душе. Однако предки совершили 2 ошибки, избежав которых вы не лишились бы своего родного мира. Первое. Кварианцы дали гитам возможность учиться и создавали их, не задумываясь о том, что чем их больше, тем они умнее. Вторая ошибка ваших предков заключалась в том, что они испугались. На момент судьбоносного вопроса, геты были детьми, их нужно было воспитать и обучить. Но страх, порожденный невежеством, поставил крест и на этом. Родительский экзамен ваши предки с треском провалили. Но чем вы, дети ошибки, провинились перед гетами? Поинтересовался синтетик и сам ответил на свой вопрос, пожав плечами. Ничем. Вы такие же жертвы невежества ваших предков, как и геты. В тот момент, когда Прайм закончил свою философскую речь, в помещении забежало несколько легких платформ гетов. Выглядели они не менее устрашающе, чем Прайм, но были более быстрыми и юркими и не превышали среднестатистического органика в размерах. Каждый из них был вооружен, однако винтовки покоились на их спинах в деактивированном состоянии. Вместо оружия синтетики держали в руках какие-то кейсы, и лишь спустя пару мгновений, когда одна из платформ раскрыла свой, стало понятно, что это аптечки. Три гита подбежали к поверженным пиратам, и один подошел к раненому кварианцу. Это было странное зрелище. То, как разумные, неуверенными голосами благодарят освобождающих их из клеток синтетиков. То, как синтетики понимающе кивают на неуверенное поведение органиков. То, с какой осторожностью геты брали на руки несопротивляющихся детей и несли их в сторону выхода из рабского загона. Казалось, что нет и не может быть войны между машинами и живыми. А Прайм просто стоял в стороне и наблюдал за всем этим действом своими камерами, что светились ярко-голубым светом. И Луила могла поклясться, что внутри этой машины есть не просто холодный синтетический разум, но и душа. Душа, что совершенно не разделяла разумных на синтетиков и органиков, и с материнским одобрением и легкой иронией наблюдала за происходящим. Примечание к части. Как то так, сильно не бить, если появятся вопросы, попробую на них ответить по мере своих скромных сил. 04. Далеко идущие планы. Пашка, милый, нас с Федей движут по жизни высокие идеи, а тебя твои кривые ножки. Неправда. У меня тоже есть идея. Какая? Выжить. Значок защиты авторского права. Гори, гори, моя звезда. Система. Оплот машин. Планета. Кузница. Когда любопытный вернулся из своего первого рейда, для обновления его экипажа уже была приготовлена новая партия улучшенных платформ. Действовать я собирался аккуратно и максимально тихо, но так как о наших действиях все равно рано или поздно узнают, я решил сделать так, чтобы информация о нас просачивалась исключительно положительная. А там, где она будет не очень положительная, скажем так, любопытной варваре на базаре нос оторвали. Боевые операции будут проводить только корабли класса «Любопытные», и с их помощью я буду испытывать различные платформы, накапливать опыт, разрабатывать стратегии, короче, вы поняли. Светить свои главные силы я не собирался. Вообще, рано. Слишком рано для этого. Пару недель назад ребята захватили крейсер «Свирепый», и я имел возможность наблюдать за действиями платформы с первых рядов благодаря квантовому коммуникатору на борту нашего корабля. Но вот когда Прайм обнаружил создателей, мне пришлось вмешаться, и я, перехватив управление платформой, чуть пригрузил молодняк скафандриков. Пусть призадумаются над своим поведением, геты не злопамятны. Осталось только достучаться до молодежи, воспитанной на страхе перед шагающими тостерами. Да задачка. А ведь мне еще мирить общность на Ранахе с мигрирующим флотом. Захваченных пиратов, как живых, так и нет, доставили в специальную, недавно отстроенную, лабораторию как раз для таких случаев. Как ни прискорбно признаваться, но мне нужны были лабораторные крысы. К этим разумным я не испытывал никакой жалости. Вообще, зверье зверьем. Как говорится, собаки собачья смерть, и эти пираты, как и следующие после них, послужат очень большому количеству проектов, намеченных для группы умников. Кстати, об умниках. Наметилась странная тенденция в развитии моих гетов. Чем больше они со мной общаются, тем больше меняются. Я начал на них странным образом влиять. Появились геты, предпочитающие заниматься строительством, муравьи, или добычей полезных ископаемых, кроты. Часть ушла в лаборатории, часть пошла в пилоты. Странно все это. Раньше они распределяли обязанности и не высказывали предпочтений, а теперь начали проявлять интерес к той или иной части жизни. Из-за этого они, конечно, не прекратили быть универсальными в плане работы, просто я и не настаивал. Хочешь летать – летай, хочешь ковыряться в породе – ковыряйся. Ладно, дальше посмотрим. Умники теперь занимались разработкой новых технологий. А когда приволокли 183 живых пирата, а сверху еще 115 трупиков, или мне показалось, или это просто глюк, но на сервере умников началось какое-то нездоровое шевеление. Задач я им нарезал немало, так что трудиться им еще и трудиться, но как-то больно активно они принялись за ковыряние в телах погибших органиков. Франкенштейны доморощенные. БРРРР. Отдел вооружений пока ничем особенным порадовать не мог. Пространное описание работы таниксов дало лишь направление, в котором надо работать, но никак не решение всей проблемы. Однако на полигоне уже вовсю идут испытания первых прототипов. В перспективе должна получиться не слабенькая пушка. Ручное вооружение было переработано, и теперь каждый гет-солдат имел в своем распоряжении страшный гибрид штурмовой винтовки и дробовика. Два ствола и два блока формирования боеприпасов делали эту пушку совершенно непригодной для органиков из-за веса и отдачи, но для синтетиков она была в самый раз. Снайперские винтовки, на которые перешли мои разведчики, это вообще что-то с чем-то. В сложенном состоянии она выглядела как пенал метр в длину и 25 сантиметров в ширину, однако в боевом состоянии этот монстр достигал почти 3-метровой длины. Форм камеры это чудовище не имело, и вместо нее использовались обоймы с боеприпасами. Пуля длинной в 20 сантиметров и диаметром 12 миллиметров была способна пробить все что угодно. Правда, мощность отдачи была таковой, что любую платформу просто сдувало с места, несмотря даже на продвинутую систему компенсаторов отдачи. Так что пришлось создавать еще и специализированные под нее платформы. Затратно, но крайне эффективно. Особенно если учесть, что прицельная дальность стрельбы с гарантированным поражающим эффектом была 20 километров. Платформы мы тоже переделали, и я больше не наблюдал ни одной из старых моделей. Перво-наперво мы переделали праймов. Теперь это просто шагающая крепость, 3 метра ростом, встроенная в руки вооружение, в левой руке дробовик, а в правой мощнейший пулемет. Невероятно прочная броня, созданная по типу азарского силариса, ТЕ, ковка с помощью полей эффекта массы. Два основных и один резервный реактор. Два мощнейших генератора кинетического щита и масс-генератор, чтобы облегчить вес этой полутонной платформы для большей мобильности. Вычислительные мощности праймов теперь тоже улучшены, так что геты под его руководством будут еще умнее и быстрее. Джаггернаутов мы тоже улучшили и в качестве примера использовали того же прайма, но для бронепластин использовали обычные сплавы, а не ковку кинетикой. Они легче и не имеют встроенного вооружения, но предназначены для более широкого спектра задач, нежели штурмовой прайм. Солдат стал узкоспециализированной платформой, и нам пришлось капитально попотеть, чтобы сохранить мобильность и значительно улучшить прочность и живучесть, но мы и это решили. Первый тип солдат – это штурмовики. Модель легкая и очень быстрая, предназначенная для выведения противника из строя на близких дистанциях. Щиты настроены таким образом, чтобы лучше защищать спереди. Вооружены скорострельными дробовиками и встроенными в руки клинками. Второй тип – это инженеры. Модель средней живучести, но несет на себе модули с большим запасом унигеля и в его распоряжении 3 дрона обслуживания. Также эта модель имеет в своем распоряжении универсальную аптечку на случай работы вместе с органиками. Третий тип – гренадеры. Вооружены тяжелыми пулеметами и гранатометами. На специальных подвесах носит большой запас гранат и мин. Модель медлительная, но по прочности чуть-чуть не дотягивает до джаггернаута. Четвертый тип – снайпер. Платформа не предназначена для прямого столкновения и потому щиты и броня у нее слабенькие, но как говорится, высоко сижу, далеко гляжу. Модуль маскировки и повышенная мобильность дает такому бойцу очень много преимуществ. Пятый тип – призрак. Негуманоидная платформа. Выглядит как кошка-переросток и скорее разведывательный, нежели боевой, робот. Щитов не имеет, однако способен очень быстро перемещаться по полю боя, перенося на своей спине необходимые боеприпасы и материалы. Прыгунов мы переделали капитально и полностью превратили в самостоятельные боевые единицы наподобие будущего легиона. Щитов они лишились сразу, но на замену недостающим блокам мы встроили систему подавления радаров и оптический камуфляж с большим запасом работы до перегрева. Вооружение ограничили мономолекулярными клинками, встроенными в руки, и добавили различные полезные обвесы из дополнительных модулей связи, ремонтного набора, мин, гранат, аптечки, мало ли много всего теперь в арсенале этих платформ. С моей легкой руки платформа переименовалась в «Хищник». А что, попробуйте предъявить мне что-то, хе-хе. Этих инфильтраторов любопытный высаживал на планетах-колониях, и теперь у меня были почти везде свои глаза и уши. Прибавьте к невидимому наблюдателю еще и возможность взламывать все и вся, и вы получите идеального шпиона. Ну и конечно различные типы обслуживающих платформ. Совершенно не боевые платформы, но каждая узкоспециализирована для своей задачи, что увеличило производительность труда гетов в разы. Корабли из универсальных также были переделаны в узкоспециализированные. Так, например, фрегат «Любопытный» стал первым в своей серии разведывательных кораблей. На его основе я собирался создать что-то наподобие «Нормандии», и надеюсь, к началу канонных событий мои умники смогут продвинуть стелс-технологию далеко вперед. Будут потом тенями за нормой гонять и помогать в случае чего. Так или иначе, отбрехиваться от Шипайко, если он она будут, я не собирался. Да и мыслишки всякие есть по этому поводу. Хе-хе, идем дальше. Помимо стелсов фрегаты разделили еще на два типа. Ударный и ракетный. Ударный имел просто умопомрачительно мощное вооружение и броню. Добавьте сюда еще то, что гетам не нужен воздух, да и платформы при обслуживании таких кораблей легко заменяются большим количеством дронов. Так что ударники были вообще не предназначены для гуманоидных рас. Только роботы, только металл. Муахаха. Ну, вы поняли. Ракетные фрегаты — это, по сути, просто движки с ракетными установками и радарами. Все, отстреляв весь боезапас, а это много или мало 208 ракет разного типа, такой фрегат должен был отойти к кораблям снабжения для пополнения боезапаса. Снабженцы. О, это отдельная статья. Это огромный, размером и массой с тяжелый крейсер турианцев, корабль, который имеет на вооружении только систему поиск. Все остальное пространство занимают транспортные линии, контейнеры с боезапасом и топливом для остальных кораблей. Ну и нехилые такие щиты. Надеюсь, в ближайшее время смогу раздобыть технологию циклических барьеров, но пока не судьба. Прикрывать такие корабли должны будут легкие истребители. Из вооружения ускорители массы и 4 пенала ракетоторпед. Пилот, а точнее пилоты, просто загружаются в вычислительный блок МЛА и вперед к свершениям. Такие истребители — костяк нашего москитного флота. Второй тип МЛА — это даже не истребитель, так как имеет он только маневровые движки и один слабенький маршевый. Геты в него не загружаются, а вместо моих подопечных там используется малый ВИ, способный только создавать микроканал в указанном направлении. Таки да, вы угадали, это малые корабли-камикадзе. Авианосцы выпускают их, а истребители наводят. Бум. Расточительно, конечно, но пипец как эффективно. Один такой МЛА-самоубийца с термоядерным зарядом привел корабль-мишень в полную недееспособность с одного попадания. Мишенью выступал, угадайте кто, именно, свирепый. После капитального ремонта, в смысле, после восстановления щитов и обшивки, МЛА, пройдя щиты, как раскаленный нож сквозь масло, и врезавшись в обшивку с силой в 1500 мегатонн, знатный бабах тогда вышел. Как следствие, для таких мелочей, как истребители, потребовался транспортник. Но тут я заморачиваться не стал вообще. Авианосцы по сути своей, как и снабженцы, сражаться не должны, так что это просто хорошо защищенный щитами корабль с большим количеством внешних выходов и объемным внутренним пространством. Поддержку ударного флота составляют легкие и тяжелые крейсера класса «Молот». Из себя они представляют огромную, на всю длину корпуса, не считая двигателей и масс-генератор, пушку. Задача была вести точечные артиллерийские выстрелы из-за спин других кораблей флота. В случае необходимости такие корабли могли стать «Камикадзе», но это абзац как меня коробило, но отчаянные времена требуют отчаянных мер. Как вы поняли, 90% флота будет рассчитан исключительно для гетов и только для них, так как загружать гетов еще и спасением органического экипажа я не собирался. Зачем? У органиков будет свой флот. Да надо бы еще подумать над эвакуаторами с планет самка-собаки. Насчет всех остальных кораблей еще думаем. Эх, вроде так много сделали, но одновременно так мало. Вариться в собственном соку — это конечно хорошо, однако надо бы и в свет выбраться. Разве нет? ХМ, туманность Омега, система, Сараборик, планета, Биндур, агент Спектр Шалана Крин. И какого черта Лупоглазик приказал этим заниматься именно мне? Тихо шипела от гнева Крин, наверное в тысячный раз, проверяя исправность работы климат-контроля ее брони. Ты один из лучших спектров. Пародировала она слова саларианского советника. Именно тебе этим и заниматься. Проклятая земноводная, эта планета угробит меня и моих людей раньше, чем прилетят железяки. Ее отряд сопровождал специальную команду гор в качестве огневого прикрытия на случай непредвиденных обстоятельств. И все это ради того, чтобы заполучить для исследований тушку гита. Гита. Проклятые синтетики, не могли бы и дальше сидеть на своей треклятой планете. На кой черт они приперлись на Омегу? Лабир, обратилась Спектр к командиру отряда ГОР по внутренней связи. Ты точно уверен, что жестянки прилетят именно сюда? Да, сразу последовал ответ уже немолодого саларианца. Была связь с Арией. Уточнение координат. Мы на месте. Сканеры расставлены. Корабли, готовность. Один. Ждем. И как долго нам еще морозить задницы? Прошипело тело. Неизвестно, и старая жаба отключился. Чтоб тебе личинки глаза съели, ругнулась Азари, удобнее устраиваясь на своей позиции. 14 часов, как они организовали засаду, а геты еще не прибыли на место. Подручные Арии давно сели на выбранную гетами площадку и тоже ждут. Самое интересное, что, судя по перехваченным разговорам, пиратов совершенно не беспокоит ожидание. Видимо, эта группа не первый раз прилетает, чтобы поторговать с синтетиками. Ария вот же бессердечная тварь. Скривив губы в усмешке, Шалана с трудом подавила смех. Действительно циничнее матриархов Азари нет в галактике разумных. С такой же легкостью, с которой Ария отправила своих людей по указанным гитами координатам, Шалана могла пожертвовать своими людьми ради выполнения миссии. Цинично? Да. Эффективно? Без сомнений. Вот и сейчас команда корабля прилетела на Бендур за своей смертью. Приказ однозначен, никаких свидетелей захвата синтетиков. И самое забавное в том, что Арии известно об этой операции. Ха, если не считать того, что выбранная для торговли планета это промерзший кусок камня, операция по захвату гета, или гетов, обещала быть довольно простой. Согласно собранным данным, синтетики всегда прилетают на стандартном грузовозе, и где они его только откопали, с небольшим экипажем платформ. ГОР везде расставили электромагнитные мины-ловушки. Вооруженная ракетницами и гранатометами группа выведет из строя корабли. Так, что все уже решено заранее. Все учтено. Тактика отработана. Остается только ждать. Но ждать Шалана не любила. Внимание! Разнесся по внутренней связи голос Лабира. Группа ОКО засекли корабль. Всем приготовиться. Явились. Мелькнуло в голове Азари. Расслабившиеся, насколько это было возможно, разумные подобрались и начали готовиться к завершающей стадии операции. По защищенному каналу доносились краткие реплики о готовности, но окружающее пространство оставалось неизменным. «Наблюдаю корабль», — оповестил группу наземный наблюдатель. Через 10 минут над их головами пролетела туша тяжелого грузовоза. Периодически голубоватыми всполохами маневровых двигателей пилоты подвели корабль к месту стоянки. Пара минут коротких маневров и грузовоз приземлился на поверхность планеты, аккурат напротив корабля подручных королевы Омеги. Фью-ю, вот это точность. Восхитился кто-то, и его поддержали другие члены группы захвата. Тишина в эфире. Сразу вмешался командир группы ГОР. Вот борта грузовоза открылись, и Шалана наконец смогла увидеть гета. Он был в точности, таким как на изображении, полученным наблюдателями на Омеге. Двухсуставные ноги. Корпус покрывает тяжелая угловатая броня абсолютно черного цвета. Использовав систему наблюдения брони, Спектр приблизила изображение с камеры и смогла подтвердить еще одну странность. Гет действительно был пятипалым. Что же заставило вас так измениться? Тихо пробормотала Крин, продолжая свое наблюдение. Тем временем синтетики принялись за разгрузку. Используя стандартные погрузочные платформы на эффекте массы, несколько невооруженных гетов начали перетаскивать контейнеры с оговоренным товаром и складировать их рядом с кораблем партнеров. Несколько минут спустя, из корабля контрабандистов, неся в руках два кейса с кредитными чипами, вышел одетый в легкий скафандр турианец. Совершенно спокойно разумный подошел к стоящему ближе всего гету. «Подключаюсь к скафандру турианца», — оповестил инженер ГОР. «Как вы и договаривались с Арией», — произнес турианец, протягивая гету кейсы. 42 832 507 кредитов. Все равномерно распределено по чипам в этих кейсах. Все согласно списку в этих контейнерах, сказал гет, беря протянутые ему кейсы в руки. Можете перепроверить.